Его успех у пациентов был вехой, указывающей путь к ним. Он означал, что они чувствовали в нем то, чем они были прежде, а он в них то, чем он будет. Он означал, что его жизненная удача могла увенчаться никак не менее, чем роскошным психозом, что и требовалось исторгнуть. Мерфи казалось, что из всех его друзей среди пациентов ни один не мог бы сравниться с его подопечным, мистером Эндоном, его подопечным. Мерфи казалось, что он связан с мистером Эндоном не только тем, что тот его подопечный, но любовью самого чистейшего рода, какой только возможен, избавленный от скоропалительных выбросов мыслей, слов, дел, свойственных большому миру. Даже когда они, как казалось Мерфи, глубочайшим образом сливались воедино духом, они оставались друг для друга мистером Мерфи и мистером Эндоном. Подопечным назывался пациент, помещенный в свиток или под надзор. Пациента помещали в свиток или под надзор, как только возникал случай заподозрить его в серьезных склонностях к самоубийству. Таким случаем могли быть угрозы, произнесенные пациентом, мог быть и просто общий характер его поведения. Тогда на его имя выписывалась табличка с указанием, в тех случаях, когда было высказано то или иное предпочтение, формы замышляемого самоубийства, например, мистер Хиггинс, вскрытие живота или любой другой доступный способ, мистер О'Коннор, яд или любой другой доступный способ. Выражение «любой другой доступный способ» исключало иные оговорки. Затем табличка передавалась старшему медбрату, который, расписавшись, передавал его одному из бывших в его распоряжении медбратьев, который, расписавшись, начиная с этого момента, впредь нес ответственность за естественную смерть названного бедолаги. Среди особых обязанностей, проистекающих из такой ответственности, главной была, пожалуй, регулярная проверка подозреваемого с промежутками не более 20 минут. Ибо по опыту приюта милосердия лишь самым искусным и решительно настроенным было по силам провернуть это меньше, чем за такое время. Мистер Эндон был занесен в свиток, и Мерфи получил свою табличку. «Мистер Эндон, апноэ, остановка дыхания или любой другой доступный способ». К покушению на самоубийство посредством апноэ прибегали часто, особенно приговоренные к смерти. Тщетно. Это физиологически невозможно. Но в приюте милосердия не были расположены идти на ненужный риск. Мистер Эндон настаивал, что если он когда-нибудь вообще совершит самоубийство, то только посредством апноэ, никак иначе. Он говорил, что его голос и слышать не желал о других способах. Но доктор Килли Кренки, член Королевской медицинской службы, родом из внешних гибрид, поднаторел в делах с шизоидными голосами. Такой голос не был похож на реальный. В данный момент он говорил одно, а в следующее что-то совершенно другое. Не был он вполне убежден в отношении невозможности самоубийства посредством апноэ. Доктора Килли Кренки слишком часто обводила вокруг пальца изобретательность органической материи, чтобы он когда-нибудь еще стал проводить черту Канута. Мистер Эндон был шизофреник самого приятнейшего рода, по крайней мере, с точки зрения целей такого смиренного и ревностного человека, не принадлежащего кругу избранных, как Мерфи. Состояние покоя, в котором он проводил свои дни, хотя время от времени углублялось до такой степени, что какой-нибудь жест мог надолго очаровательно застыть, никогда не становилось столь бездонным, чтобы подавить всякое движение. Его внутренний голос не произносил ему речей, он был спокойный и мелодичный, нежное музыкальное сопровождение в согласии с целым сонмом его галлюцинаций. Эксцентричность его поз никогда не переходила границы изящества. Короче говоря, психоз столь ясный и невозмутимый, что Мерфи тянула к нему, как нарцисса к его источнику. Его маленькое тело отличалось совершенством во всех своих частях и чрезвычайной волосатостью. Очень тонкие, правильные черты его лица были обворожительны, цвет лица оливковый, за исключением тех мест, где из-за бороды оно отливало синевой. Над черепом, большим для любого тела, а для этого громадным, вздымалась шапка жестких черных волос, разделенных на темени широкой ослепительно-белой прядью. Мистер Эндон никогда не одевался, а слонялся по палатам в великолепном халате из алого вессона, отделанном черной тесьмой, черной шелковой пижаме и остроносых неомеровингских туфлях цвета густого пурпура.